Глава 15. «Папа, и ты ей ничего не скажешь?» Тоном жалобщика, хриплым и оскорбленным, воскликнула миссис Джулия, ткнув в мою сторону скрюченным пальцем. «Что она о себе возомнила?» Порадовала старика. Думал, что Пембертоны закончились. А нет». Вдруг с каркающим смехом проговорил мистер Бакстер, поднимаясь с кресла и удивительно громким голосом рыкнул: «Слышали, что Александра сказала? Выполнять! Долго я наблюдал за вами. Не зря тогда оставил все Майрону. Только он и увеличил капитал Пембертон. А вы? Она прямо вам сказала, глупцы. Отец! Папа! Молчать! Чуть семейное дело не угробили. Думаете, что раз старик давно отошел от дел, так я не знаю, Бертран, о заложенной фабрике? И что ты, Оливер, готовишь сделку о продаже сети аптек, к которой не имеешь никакого отношения. И основал ее Майрон, а ты, Флойд, сколько денег спустил на девок? И прекрати мне рыдать! А то ты не знала, что твой муж по ночам делает, когда дома не бывает. Мистер Бакстер, заткнись! И пошли все вон!» Рявкнул старик так, что я даже невольно вздрогнула, а родственнички послушно потянулись к выходу. Но тут дед перевел свой пытливый взор на меня и голосом, не терпящим возражений, распорядился: «А ты в комнату меня отведи, ту, что в углу находится. С тобой поживу. Приглядеться к тебе надо». После его слов тетя Джуан протяжно застонала, но за общим ревом обиженной родни ее голос был почти не слышен. А я огрызаться в ответ на приказной тон не стала, интуитивно уловив, что сейчас этого лучше не делать. И равнодушно пожав плечами, отправилась следом за гордо ступающим стариком, который не преминул заметить: «Все распродала, дурная девка». «У миссис Джоан проблемы». «Знаю я эти проблемы. Дура и есть дура». Не дал договорить мне дед, чуть притормозив у подножья лестницы. Но все же решительно ступил на первую ступеньку, недовольным голосом продолжив: «Давно бы прекратила. Так нет. Думает, что до этого есть кому-то дело». «А что случилось?» Попыталась разведать, что так угнетает тетушку, но дед, хмыкнув, промолчал и, лишь поднявшись на второй этаж, произнес: «Это ее тайна. Пусть с ней дальше сама разбирается. А ты не лезь». «Слушайте, мистер Бакстер, я же не посмотрю на ваш возраст и выставлю вас из этого особняка, если вы продолжите разговаривать со мной в таком тоне». Не повышая голоса, произнесла, остановившись у двери угловой комнаты, преграждая путь мужчине. Вдруг довольно крякнул старик и, махнув на меня морщинистой сухенькой рукой, словно прогоняя надоедливую муху, добродушно проворчал: «Ты сейчас выступила хорошо. Болото всколыхнуло. Да только Брюс, Эндрю и Кларк хоть и безмозглые кретины, но мстительные. Что делать будешь, ежели пакостить начнут?» «Не думаете же вы, что прежде чем ввязаться в семейные разборки, я не подготовилась?» Со снисходительной улыбкой ответила, наконец распахивая перед дедом дверь. «Вот только я не понимаю, что же вы своим детям и внукам позволили все счета Майрона опустошить. Дела фабрик почти угробить, земли забросить, а об аптеках вообще молчу». «А что ты предлагаешь? Снова на себе все тянуть? Чтобы эти только развлекались и тратили?» Усмехнулся старик, суровым взглядом окинув полупустую и грязную комнату. «Я большую часть своей жизни работал. Вырывал сделки из-под самого носа конкурентов. Сидел ночами, ведя бухгалтерию, проверял работу управляющих. Сам стоял у чана с мылом вместе со своей женой, когда мы только начали его изготовление. Я давно отошел от дел, отдав все в руки Майрона, единственного, кто радовал меня своей хваткой. А после его гибели... что мне оставалось? Наблюдал за грызнёй своих детей. Тех денег, что у меня есть, хватит до конца моей жизни. Еще и останется. Дети не удались. Внуки тоже бесхребетные существа. Я не стала мешать топить друг друга хоть какое-то развлечение на старость лет». «Мистер Бакстер, а вам не кажется, что в том, каким стали ваши дети, есть и ваша вина?» «Я их учил. Всем рассказывал, как вести дела. Брал с собой на фабрику. В кабинете всегда были рядом. Даже девок, хоть и не принято было». Прервал меня рыком дед, сердито насупив брови. «Нет. Воспитывал я их одинаково. Их всех заставлял работать. Только Хью любил пустить пыль в глаза еще с детства. бахвалясь деньгами и нарядами, хотя сам и гроша не зарабатывал. Джоан, повернутая на праведности, требует соблюдать никому ненужные приличия и хранить свою глупую тайну, вконец разорившись. Джулия, та безмозглая дура, которая заглядывает в рот мужу и не видит дальше собственного носа. Они никогда не интересовались семейным бизнесом. Только Майрон помогал мне. Ему я все и оставил. Да сын его, Тайлер, с раннего детства с отцом по плантациям да по фабрикам скитался. Ты все с книжками сидела, не думал, что от тебя толк будет. А нет, вон какая хваткая стала. И все же вы не ответили. Почему позволили мистеру Хью и остальным растратить деньги, которые принадлежали моему отцу? Твой отец хоть и был умен, вон и сеть магазинов аптекарских открыл. Да только мягок был, весь в мать. С грустной усмешкой проговорил мистер Бакстер, устало опускаясь в пыльное кресло. Он доступ к счетам и открыл для Хью, Джулии и Джоан. По справедливости говорил. Но хоть жадность их неуемную контролировал. А после его гибели те и сорвались. А почему я не присек? А для чего? Кому все это надо? Кто будет дела вести? Семья Пембертон исчезла. Если отец контролировал расходы дядюшки и тетушки, значит, кто-то из них виновен в гибели моей семьи? Спросила сама, не веря своим словам, но мне было интересно услышать мнение деда. Возможно, я не все знаю и упускаю важное. Но мистер Бакстер с презрительной усмешкой, покачав головой, проговорил: «Не, у них кишка тонка. Только шантажировать и могут по мелочи, а еще жаловаться. На Флойда думал. Его по моей просьбе проверили. Не он это. Хотя делишки темные за ним водятся, так что будь с ним настороже. А кто виноват в гибели моего сына? Не знаю, детка, но точно не эти». «Да, семья у нас славная», — иронически хмыкнула, с тоской оглядев покои, которые выбрал дед. «Вы бы в гостиной пока побыли, а я порядок здесь наведу». «Сама?» — удивленно вскинул брови старик, вновь вперившись в меня немигающим и пристальным взглядом. «А вы видите здесь слуг?» «Чек выпишу, снимешь в банке, наймешь пару служанок на время, какие уж попадутся». После наймешь с рекомендациями. «Обойдусь. А если кого-то что-то не устраивает, он может возвращаться в свой дом». Отказалась от предложения деда и, больше не задерживаясь ни на минуту, отправилась вниз за ведром и тряпками, краем уха услышав довольное покашливание старика. Я, конечно же, не собиралась постоянно заниматься уборкой особняка. У меня на это просто скоро не будет времени. И слуг обязательно найму с кухаркой, но чуть позже, когда мои счета пополнятся. Надежды на то, что родня сегодня же рванет возвращать мне деньги отца, у меня не было. Но я знала, что скоро у меня появятся мои, заработанные. А брать у мистера Бакстера, жесткого, авторитарного человека, деньги и быть ему обязанной нет уж, справлюсь без его помощи. «Он правда решил остаться здесь?» — прервала мои мысли шепотом миссис Джоан, которая едва не сбила меня у дверей кухни. «Да, и поэтому мне надо привести его комнату в порядок. Развлечете отца в гостиной, пока я это делаю?» «Нет, он снова начнет». «Что начнет?» — тетушка не договорила, с приглушенными всхлипами устремившись на второй этаж, и вскоре дверь ее комнаты с громким стуком закрылась. Дед тоже не торопился спускаться, а мыть покои под его изучающим взглядом я не собиралась. Поэтому, черкнув короткую записку «Приезжайте» и спрятав ее в карман своей юбки, я покинула дом и отправилась на поиски мальчишки. Только в конце улицы я обнаружила маленькую ваташку, пинающую лохмотья тряпок, связанных в круглый комок. Договориться за две медяшки, что ребятня доставит сообщение адресату, не составило большого труда. И в ожидании скорой встречи я, довольно улыбаясь, неторопливо двинулась назад.